Глава 38. Я устал. Бытовые вопросы реально выматывают. Раздевшись и приняв душ, отправился к себе в комнату. Ребята поужинали, не дождавшись меня, но это норм. Я предупредил по телефону, что задержусь. Перекусил в хинкальной на скорую руку, затем поехал домой. Ждать такси было лень, но между цветочной и рыночной площадями курсировали капсулы. Переезд мы не стали откладывать. Алиса обрадовалась и сразу позвонила Миранде. Немногочисленные чемоданы я помог загрузить в такси, которое подъехало к воротам гостевого дома. Рубен перед нашим отъездом попытался заговорить о том, что договаривались на годовую аренду, но поймал мой взгляд и сразу сдулся. Родственники упыря провожали нас в гробовом молчании. Миранда встретила жильцов у подъезда, обняла Алису и повела в квартиру. Я отдал девушке ключ еще в машине и заверил, что проблем с хозяйкой не возникнет, а у меня намечаются заказы. Пока женщины обсуждали счетчики, постельное и другие вопросы, Николай Филиппович тихо произнес: «Номер у тебя есть, так что звони. По утрам я гуляю, а так свободен». Пока мы ехали, Миранда позвонила в горсвязь, и ей подключили бездействующую линию. Оказывается, в Фазисе нет понятия обязательной коммуналки за квадраты. Живешь в квартире – плати за газ, воду и электричество. И все. Ну, за отопление некоторым начисляют, если оно проведено в новеньких ЖК. Телефонная линия по запросу обрубается, и не в сезон, когда нет жильцов, хозяин минимизирует убытки. 2 часа Николай Филиппович учил меня ментальным блокировкам. Теория гласила, что эмпаты считывают эмоции, если их не приглушать, а телепаты влезают в ваши мыслительные процессы, ну и транслируют свои сообщения. Лидеры кланов и главы сильных родов не пользуются обычной связью от слова совсем, у них есть персональные телепаты. Это для конфиденциальных переговоров, быстрого инструктажа подчиненных и связи с близкими. Аналог мобильного телефона. Если Аристо захочет вызвать чистильщика бассейнов или заказать мебель в гостиную, вопрос решит какой-нибудь дворецкий. На худой конец личный секретарь. Опять же, все упирается в вопрос доверия, поэтому телепатов связывают вассальными обязательствами. Так вот, на практике некоторые чтецы, усиленно прокачиваясь, умели воспринимать мысли, чувства и даже образы других людей. «Треть жизни», — рассказывал старик, — «телепат тратит на то, чтобы избавиться от головных болей и фонового шума от чужих ментальных потоков, развивает концентрацию, вырабатывает туннельное восприятие». «Это еще что?» — спросил я. «Умение выдернуть из общего фона и вести нужного человека», — пояснил Николай Филиппович. «Поначалу требуется зрительный контакт, но потом телепат настраивается на твою волну и считывает информацию на расстоянии». «Я почувствую вторжение». «Не обязательно. Все зависит от ранга одаренного. Пробужденные вообще так не умеют. Продвинутых ты поймаешь за руку. Это как постоянное присутствие рядом. Допустим, ты сидишь один в комнате, но кажется, что за тобой наблюдают. Зачастую продвинутые выдают себя этим, поскольку ваши эмпатические волны соприкасаются. А вот высшие, они неуловимы. И блоки умеют ломать. Страшные люди. Но их мало, и не факт, что ты встретишь такого типа на своем пути». «А у них есть ограничения? Расход ки, дистанция?» «Выше ранг, меньше ограничений. Продвинутые постоянно возобновляют запас ки, высшие не скованы ничем. Третий ранг может сидеть в другом полушарии, прослушивать тебя, а ты и не заметишь. Артефактами можно защититься? Редкими и не продающимися на каждом углу», — последовал ответ. «По-моему, у инквизиторов есть технологии, замешанные на каббалистике, но они не распространяются». «Я могу противостоять высшим?» «Потребуются годы практики». «Ну да, сможешь». Идея сводилась к тому, чтобы контролировать эмоции и маскировать истинные помыслы хаотичным бредом. Но это лишь начальный уровень, база для пробужденных. Дальше генерация мнимых образов, теория белого шума и жесткая самодисциплина. Вершина – конструирование мыслеблоков. «Это мнимый образ, который привлекает внимание атакующего», – объяснил Николай Филиппович. «Накачиваешь мыслеблок энергией, и он генерирует помехи. Собственно, помехи и мешают влезть в твой мозг извне». «А так можно?» «Да. Схожей техникой пользуются морфисты, когда прикрывают своих клиентов во сне». Первая тренировка меня изрядно вымотала. В медитативном состоянии я могу убирать мысли и ни о чем не думать, но фокус в том, чтобы думать и маскировать. Контролировать эмоции я умею, но не идеально. Опытный эмпат вычленяет из приглушенного фона характерные эманации и быстро их интерпретирует. «Никаких эмоций», — говорил старик, прохаживаясь вокруг меня. Сидел я на небольшом коврике посреди комнаты, прямо на керамических плитах. «В ноль!» Я попытался вообразить себя на горной вершине, представил вьюжную круговерть и убрал из головы все лишнее. Минут через пять старик выдал. «Очень хорошо. У тебя таракан на голове». «Что?» Я провел ладонью по волосам, и атмосфера распалась на фрагменты. «Какой еще таракан?» «Всплеск», — констатировал мой наставник. «Возмущение, брезгливость, капелька адреналина». «Вы специально?» «Разумеется. В реальной жизни мы постоянно встречаемся с проблемами, стрессами, нерешенными задачами, неприятными сюрпризами. Этого не избежать, и твои реакции будут отслеживаться. Пример. Деловые переговоры. Два купца намерены заключить сделку, но один не доверяет другому, поэтому забрасывает в диалог крючочки-триггеры, а нанятый эмпат изучает партнера. Какова реакция на тот или иной пункт договора? Что будет, если поднять тему долговых обязательств? А такая ли прозрачная у партнера бухгалтерия, как он пытается показать? Много нюансов. Вы участвовали в таких переговорах? Пытливо смотрю на старика. Доводилось. Странно, что с такими навыками вы не востребованы в фазисе. Старик пожал плечами и сменил тему. Оставшееся время я бился над удержанием эмоционального фона. Медитировал и старался не реагировать на замечания Николая Филипповича. Старик доставал меня любыми способами. Рассказывал анекдоты, описывал грудь красивой девушки, проходящей по улице. Включал радиоприемник и менял каналы, задерживаясь на треске и шипении. Все это выводило из себя, но к концу тренировки я начал привыкать. Когда Алиса вернулась с работы, мы пили чай, обсуждали свежие новости и ничем себя не выдавали. Насколько я понял, старик хотел рассказать о наших тренировках после переезда, чтобы не забивать дочери голову. «Еще подумает, что я с тебя деньги беру», — многозначительно подмигнул Николай Филиппович. «И вот я сижу в своей комнате, пялюсь в нишу с проектором и осознаю, что самодельные каникулы закончились», а завтра в школу. Мне бы хотелось убивать на расстоянии, отправляя к объекту свою проекцию, но пока без шансов. Не дано, и все тут. Настроение от этого ухудшилось. Есть артефакт, он должен работать, но только не со мной. Могу, наверное, продать. Богатый род, культивирующий ясновидение, отвалит за эту штуковину немалые деньги. Вот только не горю я желанием связываться с ясновидцами. Особенно с клановыми. И еще. Мне кажется, история с черным оком далека от завершения. Революционеры обязательно начнут докапываться до того, что случилось в Никополе. И есть вероятность, что выйдут на след. Ясновидцы ведь пользуются разными техниками, и далеко не всегда им требуется чья-то вещь, чтобы увидеть картинку. Да, жить в этом мире непросто. Погода в понедельник, вопреки моим ожиданиям, не испортилась. Даже наоборот. Ветер утих, солнце светило вовсю, люди прогуливались по центральным улицам и сидели в кофейнях. В гимназии на меня стали смотреть косо. Прежде всего, учителя. Срез по теории психотипов не сулил ничего хорошего, и я предсказуемо его провалил, что повлекло за собой пересдачу. Не потому, что я плохо разбирался в природе одаренности, а потому, что темой опроса была европейская классификация с альтернативной ранговой системой. По криптоистории я много всего пропустил, но это не помешало наставнику вызвать меня к доске и истязать добрых 10 минут, заваливая дополнительными вопросами. А вишенкой на торте стал мастер Мерген, который так обрадовался моему появлению, что нагрузил лишними кругами, растяжкой на столбах и спаррингом с двумя противниками. Особенность спарринга заключалась в том, что вырубать своих одноклассников я не мог. Это запрещали придуманные мастером правила, а был вынужден держать глухую оборону в ожидании свистка. После этого все отправились на обучение новым ударам, а я отдыхал в стойке всадника с кирпичами на коленях. Наставник читал лекцию о пользе регулярных тренировок и периодически тыкал мне в ребра шестом, вынуждая ставить блоки. Всякий раз шест выстреливал быстрее, а в конце урока Мерген добавил вращение, чтобы выбить мне левую опорную ногу. Пришлось держать удар, терпеть боль и молиться на грядущий звонок. Кирпич с моего колена так и не упал, что вызвало одобрительную усмешку на губах садиста. Я никогда не забывал о том, что мастер Мерген – один из лучших рукопашников страны. Легендарный боец, победа которого на великом турнире 1901 года принесла дому Эфы 10 лет величия и славы. Насколько я помню из истории, турниры были закреплены на законодательном уровне в 1910-м. До этого они проводились неофициально, по устной договоренности кланов. И это означало, что следующая мясорубка запланирована на 1981. Мерген – бес. И против этого типа на ринге я бы не выстоял. Как я уже говорил, мой боевой опыт, если суммировать все прошлые жизни, многократно превышает возможности всех, кого я знаю. Проблема в подготовленности тела. Мой носитель усиленно развивается с сентября, тогда как бессмертные воины империи закаливают себя на протяжении веков. И это чувствуется по ударам учителя. Даже нанесенный в четверть силы тычок способен выбить дух из дряща с моим телосложением. Размышляя о том, как за год-два наверстать десятилетия простоя, я поплелся на фехтование. Ираклий что-то без устали тараторил под руку. До меня долетали обрывки школьных новостей, рассказ про туриста, которого напоили чачей и обобрали в горах, а потом я внезапно вычленил из этого потока зерно смысла. «Стоп!» — я поднял руку, прерывая дружеские словоизлияния. «Хочешь сказать, что в нашем классе новый ученик?» «Ученица!» — поправил Ираклий. «Ты меня вообще слушаешь?» «Конечно!» — рассеянно ответил я. «Продолжай!» «Так вот!» Ираклий понизил голос, когда мимо нас прошла свита Барского. «По обмену из Москвы. Говорят, ее родители чуть было не вступили в правящий клан, но потом передумали и переехали в Фазис. Аня перевелась из гимназии Медведя сюда». «Аня?» «Ну да». «И где она? Сегодня никаких новичков я не заметил». «Потому что они бегают, оформляют документы. После фехтования куратор представит ее официально. И с завтрашнего дня Аня будет учиться по полной программе». «А ты откуда это все знаешь?» Тема меня откровенно утомляла. Я выслушал Ираклия из вежливости, но кучеряшка никак не мог угомониться. «Игорь сказал, они с Райнером уже переговорили. И девчонку эту Игорек видел. Говорит, красивая, прямо ого-го». «Прямо ого-го», — хмыкнул я. «Большинству ребят в нашем классе было по 15-16 лет. И тема девчонок была доминирующей. Это можно понять, молодые тела. Я тоже ощущаю на себе гормональные всплески, но держу это под контролем. Чего не скажешь о моих одноклассниках. В последнее время только и слышно разговоров о том, кто кого нахлобучил, кто с кем встречается, кто кому дает или не дает. «Не смейся», — обиделся Ираклий. «Скоро сам все увидишь». Пожимаю плечами и иду в сторону корпуса. За 2000 лет я неоднократно переживал юность, все эти ночи без сна, любовь до гроба и прочую чепуху. С каждым перерождением эмоции становились все более тусклыми, а поступки девушек все более предсказуемыми. В конечном итоге я не планирую тратить свое время на ерунду. Отношения должны быть зрелыми. Ну а если мне совсем будет не втерпеж с кем-то перепихнуться, всегда есть особо ветреная, не обремененная моральными принципами и запланированными еще до рождения помолвками с отпрысками других родов. Вышло так, что с Аней Строгановой я познакомился до официального представления. Райнер опять куда-то свалил, и девушку нам представила Ирина Аркадьевна, 40-летняя высушенная дама, мастерски владевшая шпагой. Учителя по фехтованию у нас менялись регулярно. Это такой замысел администрации. Специализация наставника диктовала характер обучения. Я сразу понял, что сегодня припасены рапиры и, вероятно, даги. «Это ваша новая одноклассница, Анна Строганова», — сообщила Ирина Аркадьевна из центра Большого фехтовального зала. Ей разрешили заниматься со вторника, но Аня не хочет пропускать ни одного занятия по холодному оружию. Очень похвально. Группа пристально изучала новенькую. Особый интерес наблюдался со стороны парней, ведь Аня была стройной, подтянутой, довольно высокой и обладала грудью уверенного третьего размера. Облегающий костюм лишь подчеркивал ее несомненные достоинства. Длинные ухоженные волосы блондинка собрала в хвост. «Сегодня запланированы контрольные спарринги», — сообщила Ирина Аркадьевна. «И Аня в них поучаствует». Взгляд учительницы упал на меня. «Иванов, мне показалось, что фехтовальщица злорадствует. Ты у нас любишь болеть и не посещать занятия. Вот и проверь уровень владения клинком у госпожи Строгановой».